в танце. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпой нимф окружена, стоит Истомина. Вот, понимаете, вот Телешева вынес в заглавие, да? А вот здесь в тексте уже она же Перри, Харита, там нельзя паспортные данные сообщать о человеке, потому что мы в мире мифологических образов, а Пушкин смело вставляет. Стоит Истомина, она, межустрочный перенос, одной ногой касаясь пола, не стоя, заметьте, на полу, а касаясь, то есть она как бы висит в воздухе, лишь прикасаясь ногой, одной ногой касаясь пола, другую медленно кружит, физически представить невозможно. И вдруг прыжок. Это как? Действительно вдруг. Что только одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, но надо же оттолкнуться. Вот у Бродского это будет. И судорогой торса с вращением в круг собственной оси рождает тот полет, которого душа, тут начинает светлеть, освобождаться, как в девках заждалась, готовая злиться. Это о Барышникове. Барышникова зреть талант его не стерся, усилием ноги и судорогой судорога торса рождает тот полет, которого душа. Вот оттуда сидит, и вдруг прыжок, и вдруг летит. Летит, как пух от уст Эола. То стан собьет, то разобьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Вот. В общем, легко, блестяще и Истомин, паспортные данные, миф, все блистательно совмещается, все неожиданно по отношению друг к другу. Все действительно чудесно. В смысле, от слова чудо. Вот. А тут действительно он как бы перерастает сам себя, потому что, заметьте, тут нет ни мифологических, как здесь рождается, с чего рождается поэзия. Из абсолютно прозаической речи. Никакие образы не помогают поэтически. То есть они есть, конечно, но они привычные, как говорится, языковые, стертые. И сила здесь именно в том, что, говоря обыкновенной будничной речью, он, тем не менее, превращает ее в поэзию. Повозки, прозаизм так-то на пути, необозримую равнину, сидя праздно, все что-то видно впереди, светло, синё, разнообразно, ни одного ни слова-то ни прозаического нет. Домчались к отдыху, ночлег, куда ни взглянешь, все та же гладь, и степь, и пусто, и мертво, досадно мочи нет, чем больше думать станет. Ни одного ни прозаического слова, тем не менее, все соединено так, что превращается в поэзию. Это типа Некрасова уже что-то, или больше похоже на Огарева. То есть он опережает свою эпоху в этом монологе Чацкого, он как лирик опережает свою эпоху лет на 30 примерно, на 30-40. А там, в лирике законной, так сказать, легитимной, он абсолютно, так сказать, банален. Вот. Да, ну вы скажете, ладно, но все-таки это странно. Согласитесь, что, значит, с одной стороны усиливается жизнеподобие, а с другой стороны условность. Действительно, перед нами лирика. Сценический монолог превращается в лирику, которая уже не зависит от нашего восприятия сценической ситуации. Тут уже не в этом дело. Это вообще о человеке, о жизни, об идеале, о мечте. Вот это не Чацкий уже. Это лирическое стихотворение, которое можно вообще отделить от сценической ситуации, и оно не потеряет своего смысла нисколечко, не уменьшит его. Да, вот получается так, что комедия, стихотворная комедия Грибоедова строится на сочетании противоположностей. И то, что она строится на сочетании противоположностей, делает Грибоедова свободным. То есть ни один из принципов не берет, безусловно, верх над другим. Ни жизнеподобие не поглощает пьесу, ни обнаженная условность не подчиняет ее себе безусловно. То есть это две полярности, которые сходятся, и это сразу развязывает руки. Сразу развязывает руки. И Грибоедов, в сущности, организует настоящий хоровод самых разнообразных жанровых форм в своей пьесе, которые сменяют друг друга вот в таком карнавальном темпоре. Иногда совмещаясь, иногда чередуясь. Ну вот, скажем, используется здесь прием, который вообще-то характерен даже не столько для драматургии, сколько для философской сатирической прозы просветителей. Это вот такой принцип обозрения современного мира, который осуществляет человек со стороны. Прием наиболее изощренно использовал Вольтер в своем простодушном, у него целый ряд таких вот философско-сатирических повестей, где он, значит, приводит человека со стороны. То есть, что там изображается, при этом, значит, современные нравы, узнаваемые. Даже часто у Вольтера там вполне конкретные лица имеются в виду, вполне конкретные ситуации. Вот, и все это обозревает кто? Гурон какой-нибудь там, дикарь из лесов Америки, еще совершенно не цивилизованный, какой-нибудь скиф или инопланетянин, там житель Сириуса, который является в условиях земной жизни и с удивлением рассматривает ее. Этот человек со стороны чем отличается от нас? Тем, что он не приучен к нашей жизни. Мы привыкли к ней настолько, что уже не замечаем ее нелепости, абсурдности. Мы с ней, так сказать, от рождения до смерти живем и думаем, что так и надо. Во всяком случае, мысль о том, что так не надо, что это дикость, что это чушь вообще, наша жизнь, она нам в голову не приходит. А вот является этот посторонний человек, и совершается операция, которую формалисты называли «остранение». Все вдруг становится странным, диким, нелепым начинает выглядеть. И мы понимаем, что такова действительно наша жизнь. И он нам, этот самый человек со стороны, открывает глаза. Чацкий, в сущности, выполняет такую же точно функцию в комедии «Горе от ума». Конечно, все это несколько смягчено по сравнению с философской прозой Вольтера. Смягчено, потому что это действительно не инопланетянин, не гурон, не дикарь какой-то там с чистым взглядом. Но, тем не менее, Чацкий действительно к этому типу, к этой установке близок. Почему? Потому что он и прежде был в фламасовском мире не совсем свой, даже не свой, чужеродным телом. А уж побывши 3 года где-то в отлучке, он вообще возвращается, действительно, чем-то напоминая вот этого самого героя Вольтера, вольтеровских простаков, которая является и очень сильно удивляется всему, чему видит, или возмущается. Вот. При этом, однако, используется даже определенная технология художественная, которую немецкий литературовед Эрих Ауэрбах называл техникой прожектора. Техника прожектора как раз это метафора, которая, впрочем, очень точно эту технологию характеризует. Прожектор, он освещает, он вырывает из тьмы какие-то предметы, правильно? Но он освещает действительность фрагментарно. Это луч, который он может выхватить, допустим, руку, но оставить в темноте голову. Он может выхватить ногу, но оставить в темноте, допустим, там плечи. Вот. А дальше все зависит от характера движения этого самого луча и от темпа его передвижений. Вот тут как раз Ауэрбах говорит, что Вольтер первый понял, что секрет техники прожектора в темпе. Нужно так, с такой быстротой, не быстрее, не медленнее, с определенной быстротой перемещать луч, освещающий предметы, с предмета на предмет так, чтобы возникло ощущение слитности картины, чтобы исчезло, не ощущалось ее фрагментарно, что этот кусочек нужно так светить, чтобы получалось, что это слитная, единая картина. Тогда возникнет иллюзорное ощущение, что это и есть весь мир. Вот так на самом деле работает любая пропаганда. Она действительно пользуется техникой прожектора. Возьмите, скажем, как американская пропаганда изображала Россию, скажем, Брежневскую Россию в 70-е годы. Бабы, в этих самых, женщинами их не назовешь, бабы, значит, в этих самых оранжевых жилетах, могучими этими самыми ломами.